И снова говорю привет. Контакт 33. Самый жаркий день лета. Часть 2. Окружающие нас одноклассники действительно удивились, став странно на меня коситься и шептаться. Обычно мне было бы очень неловко, но в тот раз я не обратил на это никакого внимания. Их шепотки тогда просто были монотонным шумом. Не это я хотел от него услышать. Я хотел узнать, о чем действительно думает мой одноклассник, товарищ по клубу и мой друг. Но Такисита просто рассмеялся, как он обычно это делает, и не сказал более ничего. Ушел. Смотря ему вслед, я уже не мог разглядеть того Такиситу, которым восхищался. Это был тот самый парень, который набрал 13 баллов на тесте. Парень, привыкший проигрывать. С того случая прошло уже 2 года. Деятельность клуба тем временем продолжалась, и я считаю, что хорошо постарался. Наконец, 2 года спустя, я занял место на линии старта, как Такисита в его первый год, когда я им искренне восхищался. Оперевшись пальцами о землю, я встал в позу низкого старта. Мои пальцы покраснели от напряжения под весом тела. И вот раздался выстрел пистолета, и оттолкнувшись от земли, я побежал, что есть сил. Поэтому насчет проигрыша у меня не было сожалений. Для меня, совершенно обычного человека, дойти до финала региональных соревнований уже было достижением. Разве этого уже недостаточно? Конечно, достаточно. Так я говорил себе. И все же, почему-то где-то глубоко внутри засело это чувство незавершенности. После забега я пытался отдышаться, а пот заливал мои щеки и шею. Солнце нещадно палило, накаливая воздух и обжигая легкие. Я взглянул на время забега. Это был мой рекорд. Самое быстрое время, но все-таки обойти Такиситу так и не получилось. Как ни крути, он все равно был на 0,1 секунды быстрее. На следующий день и в последующий Юки приходила глянуть на тренировку и приносила что-нибудь попить или мороженое. В конце концов, секундомер, за который был отведен один из кухаев, каким-то образом перекочевал к ней. «Внимание!» Громко объявила Юки, и мои ноги напряглись. Стоило ей произнести «Марш!», и я рванул. Это было хорошее начало забега. Ноги быстро несли меня вперед. Я уверенно бежал с силой, отправляя тело вперед, пытаясь показать все, на что способен. Силуэт Юки быстро становился все больше и больше. Жар, разливающийся по телу, обжигал. Я часто и неглубоко дышал, стараясь наполнить легкие кислородом. Последний рывок. Сжав зубы, я побежал еще сильнее. Бегущая впереди меня тень придала мне сил, заставляя погнаться за ней. Оказавшись рядом у Юки, стоявшей у желтой черты, послышался тихий электронный писк. Я пересек финишную черту. Так, сумел ли я наконец-то добежать до своей цели? Постепенно снижая скорость, я остановился и оперелся руками в колени. Пот стекал с меня просто ручьем. Ах, черт, как тяжело. Ну как? Ну, свой рекорд ты не побил, хотя тебе оставалось совсем немного. Эх, так не пойдет. Сил совершенно не оставалось, поэтому я просто упал там же, где и стоял. Лежа на спине, можно было почувствовать запах земли, обожженный солнцем. Так она пахла лишь летом. Из-за пота, пропитавшего футболку к спине, прилипли мелкие кусочки земли и песок, но меня это не особо волновало. Небо надо мной было таким голубым, а солнце обжигало кожу. Я все не мог отдышаться, а сердце быстро стучало в груди и даже не думало замедляться. Грудь так и ходила ходуном. Вверх, вниз, вверх, вниз. Я не мог набраться сил, чтобы встать, как будто душа от тела отделилась. «Жарко!» – прошептал я, и почти сразу же на мое лицо упала тень. «Ты хорошо постарался, а теперь отдохни немного», – сказала Юки. В одной руке она держала бутылку с напитком для спортсменов, а в другой – бутылку с обычным чаем. Она спросила меня, что я буду. Мой выбор пал на спортивный напиток. Поднявшись, я с благодарностью принял бутылку из ее руки. Она будто знала, что я выберу, потому что бутылка была уже открыта. поэтому я просто приложился губами к горлышку и выпил где-то половину за раз. Тут Юки аккуратно присела на корточки рядом, но на землю садиться не стала, чтобы не испачкаться. Она просто немного посидела, играя с бутылкой, то открывая, то закрывая ее. Юки прищурилась, будто смотрела на солнце. «Да уж, чувствуется, что ты парень», — неожиданно сказала она. Я еще раз поднес бутылку ко рту, но на этот раз пил медленнее, не спеша. Делая большие глотки, я чувствовал, как сильно двигалось горло. Холодная жидкость приятно струилась вниз, принося облегчение. «Ну, ты просто так лег на землю, не заботясь о том, что одежда или волосы испачкаются». «Это же естественно». «Может быть». «Я сильно грязный?» «Мне кажется, ты выглядишь круто». Внезапно мне вспомнился утренний прогноз погоды. Ведущая говорила, что сегодня будет еще жарче, чем вчера. Допив напиток, я наконец-то встал. «Ладно, я пойду умоюсь, а ты иди в тень, отдохни там». Почему-то в этот момент пить мне захотелось еще больше. Я специально пошел до дальнего, почти безлюдного двора, где находились краны. Придя сюда, просто подставил голову под открытую воду, позволив телу охладиться. Волосы промокли и стали тяжелее, но мне было хорошо. Я тщательно умывался, при этом оплескивая лицо холодной водой. Иногда вода попадала мне в рот, и я чувствовал соленый привкус. Это смывался пот. Напоследок я сполоснул рот и только затем отстранился от крана. Зачесав назад свои промокшие волосы, я перебрался в тень школьного здания, перевести дыхание. Я прикрыл глаза и оперся на стену здания, а в голове тут же всплыло улыбающееся лицо Юки. «Ты выглядишь круто!» Эта ее фраза эхом раздавалась в ушах, и я почти почувствовал себя счастливым до боли в груди. Никак не получилось сосредоточиться на анализе своего забега. Интересно, почему? Такое я ощущал впервые. Тело уже остыло, только лицо продолжало гореть. Когда я открыл глаза, то увидел девушку, пересекающую двор. Она была мне знакома. Выражение лица у нее в этот день, если сравнивать с остальными, было пугающим. Это была Акана Ринда, девушка из клуба плавания, принимавшая участие в летних спортивных соревнованиях. На данный момент она была самым известным человеком в этой школе. «О, Акана, что это ты делаешь?» Видимо, заметив меня, выражение ее лица изменилось просто моментально. Это было потрясающе. В некотором роде то, как царящая вокруг нее мрачная атмосфера вмиг рассеялась, а на смену ей пришла радость. Да, она выглядела почти так же приветливо, как и в обычные дни. «А, Хару, это ты? У меня небольшой перерыв. А, я забыла кое-что в классе, вот и подумала пойти забрать, что ли?» Она от чего-то рассмеялась. Это была ложь, конечно, но довольно неплохая попытка. Однако прежде всего люди не ходят по школе с таким выражением лица. Акана была одета только в один школьный купальник. Купальник этот был просто кошмарным, как мужской, так и женский. Модель не была практичной, и дизайн тоже был не на высоте. Вообще-то он темно-синий, но так как она только после бассейна, купальник все еще был мокрым и поэтому казался черным. Волосы и кожа тоже были мокрыми, а она, похоже, даже не вытерлась полотенцем. С кончиков ее волос постепенно капала вода, и ударяясь о кожу, капли скатывались вниз. «У тебя что-то случилось?» «Да нет, ничего особенного». «Да? Ну, если что-нибудь все-таки случится, ты не стесняйся, скажи. Уж выслушать-то я точно смогу. Чего у тебя такое с лицом?» «Просто удивлена, не ожидала такого от тебя услышать», — сказала Акана удивленно. «Наверное, кому-то я кажусь не тем человеком, который может такое сказать. Может быть, жара так странно на меня влияет. В любом случае, ты уж прости меня, можешь забыть о том, что я сказал». «Да не надо стесняться, ну, может, мне все-таки стоит воспользоваться случаем?» Сказав это, она встала рядом, только руку чуть протяни, и можно коснуться. Очень деликатное расстояние. От Аканы немного пахло хлоркой. Нет, скорее бассейном. Она так же, как и я, прислонилась к стене и перевела дыхание. «Прохладненько», прошептала она, будто разговаривая сама с собой и делая глубокий вдох. Я думала, что она вот-вот что-то скажет. Откуда-то раздавался звук духового оркестра. Пытаясь отыскать его источник, мы стали оглядываться и увидели двух девушек в окне коридора, играющих на трубах. Звучание труб переплеталось между собой, улетало ввысь, прямо в голубое небо. Акане начала говорить как раз в то время, когда девушки прекратили играть. Так-то действительно ничего не случилось. Просто будто весь мой энтузиазм куда-то пропал. Ты же знаешь, что на последних соревнованиях я добралась до национальных. Так вот, после этого я будто перегорела. А сегодня тренер попросил потренировать младшеньких. Я уже не могу плавать, как раньше. Это последнее ее предположение было очень тяжело слышать. Так тихо она говорила. Чтобы как-то ее подбодрить, я тихо прошептал ей: «Все будет хорошо». Как она взглянула на меня, а я посмотрел на тех девушек из оркестра. Они пока так и не возобновили свою репетицию. Так ведь ты все равно продолжаешь плавать. Это уже стало привычкой, как чистка зубов, знаешь. Если я перестану, то будет как-то не по себе. Именно поэтому тот огонек все еще в тебе. Он стал маленьким и, возможно, почти незаметным, но он не исчез. Если это ты, то я уверен, что все будет в порядке. Ты точно далеко пойдешь. Акане не похожа на нас с Такиситой. Она серьезно относилась к плаванию. Больше мне сказать было нечего. А ты изменился, Хару? На мой вопрос «как?» она ответила, что раньше я был не тем человеком, который сказал бы что-то подобное. Если бы это был прежний Хару, то ты бы ничего не сказал, если бы я сама не спросила. Я уже не веду счет тому, сколько раз ты меня не замечал. У меня создается такое впечатление, что даже когда ты с другими ребятами, ты все равно какой-то отчужденный, будто смотришь на всех со стороны. А еще улыбка у тебя была какая-то... ненастоящая, что ли? И ты никогда не спрашивал о чем-то личном. Такие темы ведь, как правило, задевают за живое. Но сейчас, мне кажется, я впервые услышала, что ты думаешь на самом деле. Поэтому я немного счастлива. Это все лето. Из-за жары мой разум помутился, и я стал говорить странные вещи. Прости. Не стесняйся! Знаешь, если уж ты одобряешь, то, наверное, мне стоит постараться еще немного. И, кстати, можно тебя кое о чем попросить? Ну, в пределах разумного, конечно. Можешь подбодрить меня? Ничего особенного, просто сказать что-то вроде «постарайся». Все просто. Ну, думаю, мне это поможет. Так просто? Тебя ведь, наверное, много людей поддерживает. Нет, это другое. Просто скажи. Ну, раз так, то ты уж постарайся. Хорошо. Она прикрыла глаза, полностью сосредоточившись на том, что я говорю. Постарайся. Обязательно. Ты сможешь, Акане. Выложишь на все 100. Открыв глаза, она уже стала самой собой. Той Акане, которую все любили. Яркая, добрая, иногда неловкая, но всегда прямолинейная девушка. Она была ослепительна, прямо как летнее солнце. Посмотрев на нее, аж глаза захотелось прищуриться. Акана отошла от стены и направилась туда, откуда пришла ранее. Уже отойдя на приличное расстояние, она почему-то обернулась. Под белыми лучами пленящего солнца капельки воды на ее коже сверкали, и казалось, что позже. Я сделаю все, что в моих силах. Тут она вытянула руку с зажатым кулаком и обратилась ко мне. Поэтому ты тоже постарайся. А, вот в чем дело. Неосознанно пробормотал я. Обязательно. Кожа покрылась мурашками, но настроение было отличным. Что? Нет, я просто подумал, что теперь я обязательно приложу все свои усилия. Вот видишь? В ответ на мои слова сказала Акана с гордостью. А щеки ее чуть покраснели. Когда я вернулся на спортивную площадку после разговора с Акане, благодаря чему я смог вернуть себе утраченное самообладание, это самое самообладание как ветром сдуло. Ведь под деревом на краю площадки стояла Юки. Она разговаривала с каким-то парнем. У него были немного длинноватые волосы, как для парня, но это придавало его образу изюминку. Он выглядел круто. Он был одет в униформу футбольного клуба, вроде бы его звали Савачика. Мой одноклассник Сатаки вроде хвастался, что у них в клубе месяца три назад пополнение было, и новенький бегал довольно быстро. Немного поодаль, несколько ребят из того же футбольного клуба заинтересованно поглядывали на Юки, но стоило мне пересечься с одним из них взглядом, как они поспешно прекратили. Я постепенно начинаю понимать происходящее.